Мы шли по Страндгатен рука в руке. Море до самого Шепсхольмена было черным. Да еще окна светились лишь в нескольких зданиях, и все создавало чудной ритм города. Он словно заканчивался, перетекал в пригород и природу, а заново начинал набирать обороты на другой стороне, где Гамластан, Слюссен и вся возвышенность в сторону Сёдера сверкали, переливались огнями и шумели. Примечание. Гамластан. Старый город. Шведский язык. Исторический центр Стокгольма. Конец примечания. Линда травила байки о Драматене, в котором она, можно сказать, выросла. Ее мама, служа там актрисой, в одиночку растила их с братом и частенько брала с собой на репетиции и спектакли. Для меня это была ожившая легенда, для Линды обыденность, о которой она не особо любила говорить, и сейчас бы не стала, конечно, если бы я не выспрашивал. Она все знала об актерах, их тщеславии и самоотдаче, страхе и интриганстве. Со смехом говорила, что блестящие актеры зачастую самые неумные и непонятливые, и что актер-интеллектуал — это оксюморон. Но хоть она и презирала актерство, презирала их манеру и пафос, их дешевые и пустые, взрывоопасные и переменчивые чувства и жизни, но мало что она так высоко ценила, как их сценические шедевры. Например, она страстно рассказывала о бергмановской постановке «Пер Гюнта». Она видела ее бесчетное число раз, работая в тот момент гардеробщицей в Драматене. Сколько в пьесе было фантастического и сказочного, но также бурлеска и абсурда, и об уилсоновской постановке «Игры снов» в Статстеатр, где она работала в литературной части, постановке более строгой и стилизованной, но столь же магической. Линда сама в свое время собиралась стать актрисой. 2 года подряд доходила до последнего тура на экзаменах в театральную школу, но когда ее не взяли и второй раз, ей перехотелось. Все равно ее никогда не возьмут, и она устремила взгляд в другую сторону, подала документы на писательское мастерство в Народный университет Бископс-Арне, и через год дебютировала сборником стихов, написанных за год учебы там. Сейчас она рассказывала мне о гастролях, в которые съездила с Драматеном. Для всего мира это театр Бергмана. Они всюду приезжали, как звезды, в тот раз в Токио. Шведские актеры, рослые, развязные и пьяные, ввалились в один из лучших ресторанов Токио. «Никакого тебе разуться или вообще как-то соотнестись с местным антуражем. Наоборот, машут руками, тушат окурки в чашках саке, громко окликают официанта. Линда в коротком платье. У нее красная помада, черные волосы, стрижка паш, сигарета в руке, и она неровно дышит к Петеру Стормаре, который тоже здесь. Лет ей 15». И для японцев, как сама говорит, она представляла комическое зрелище. Но они, естественно, и бровью не повели, а тихо обслуживали их, даже когда один швед вывалился сквозь бумажную стену на улицу. Это Линда рассказывала со смехом. «Когда мы собрались уходить», — сказала она, глядя на мост Юргорсбрун вдали, — «официант вручил мне подарочный пакет». «Комплимент от шефа», — сказал он. «Я заглянула туда. И знаешь, что там было?» «Нет», — сказал я. «В пакете был мешок мелких живых крабов». «Крабов? Это что-то значит?» Она пожала плечами. «Не знаю». «И что ты с ними сделала?» «Взяла с собой в гостиницу». Мама так набралась, что ее надо было транспортировать. Я поехала одна в такси, поставила пакет в ногах. А в номере налила в ванну холодной воды и вытряхнула их в воду. И они всю ночь ползали в ванне, пока я спала за стенкой. Все это посреди Токио. А дальше? Что ты с ними сделала? Здесь история заканчивается, сказала она и сжала мою руку, улыбнувшись мне снизу вверх. У нее с Японией особые отношения. За сборник стихов она получила как раз японскую премию. Картину с японскими иероглифами, до недавнего времени висевшую у нее над столом. И что-то есть чуть-чуть японское в ее тонких и красивых чертах лица. Мы побрели вверх к площади Карлаплан. Воды в округлом бассейне, из середины которого в летнее время бьет огромный фонтан, не было, одно засыпало листьями с деревьев вокруг. «Помнишь, как мы ходили на привидений?» — спросил я. Примечание. «Привидения» имеется в виду пьеса Хенрика Ибсена. Конец примечания. «Конечно», — сказала она, — «я никогда не забуду». Я так и знал, она вклеила билет на тот спектакль в фотоальбом, который завела, забеременев. «Привидения» оказались последней работой Бергмана в театре. А мы ходили на спектакль, еще не будучи парой. Одна из первых вещей, которые мы сделали вместе, разделили друг с другом. Полтора года назад, окажется, что в другой жизни, она посмотрела на меня теплым взглядом, от которого я таял. На улице было холодно, задувал резкий обжигающий ветер. Что-то заставило меня вдруг задуматься, на какой восточной долготе находится Стокгольм. Было в нем что-то чуждое, с чем я не сталкивался дома, но я не мог определить, что именно. Вот самый богатый район города, совершенно мертвый. Все сидят по домам. На улицах не бывает толчаи, хотя тротуары здесь сделаны шире, чем в других местах в центре. Женщина и мужчина с собакой шли нам навстречу. Он, заложив руки за спину в солидной меховой шапке, она в шубе. Перед ней, принюхиваясь, семенил мелкий терьерчик. «Сядем где-нибудь, посидим. Пиво? Или что еще?» — спросил я. «Давай. Я уже есть хочу», — сказала она. «Бар в Зите?» «Отличная идея». От холода я покрылся гусиной кожей и поднял воротник пальто. «Господи, что ж за холодина? Ты не мерзнешь?» — спросил я. Она помотала головой. На ней был огромного размера пуховик, взятый на прокат у главной подруги Хелены, ходившей с пузом того же размера ровно год назад, прошлой зимой, и меховая шапка с длинными завязками с меховыми помпонами на концах. Я купил ее Линде, когда мы были в Париже. «Пихается?» Линда положила обе руки на живот. «Нет, малыш спит», — сказала она. «Он почти всегда засыпает, когда я хожу». «Малыш», — повторил я. «Когда ты так говоришь, меня дрожь прошибает. А обычно я как будто не могу до конца понять, что в тебе целый человек помещается». «А вот и да», — сказала Линда. «У меня такое чувство, что я его уже знаю. Помнишь, как он разозлился на тот тест?» Я кивнул. Линда была в группе риска по диабету, потому что у нее папа диабетик, и для анализа ей велели съесть какое-то сахарное месиво. Она утверждает, что ничего более тошнотворного и омерзительного в жизни не ела, и малыш буянил в животе час с лишним. «Она или он?» «Тогда очень удивился», — сказал я с улыбкой, глядя на Хумле Гордон, начинавшийся на другой стороне улицы. Из-за куполов света, высвечивавших где-то деревья с отяжелевшими стволами и растопыренными ветками, а где-то мокрые желтые травяные поляны и оставлявших в промежутках сплошную черноту, ночью парк завораживал. Но не как лес завораживает, а как театр. Мы пошли по дорожке вниз. Кое-где еще лежали кучи листьев, Но в целом и газоны, и дорожки через них были чистые, как пол в гостиной. Какой-то зожник медленно бегал тяжелой трусцой вокруг статуи Линнея. Еще один спускался по пологой горке. Под нами, как я знал, располагалось огромное хранилище королевской библиотеки, сиявшей огнями впереди. А через квартал начинался Стуреплан, район эксклюзивных ночных клубов. Мы жили в двух шагах от него, но как будто бы на другой планете. Там пристреливали народ прямо на улице, но мы узнавали об этом только из газет на следующий день. Туда заглядывали, оказавшись в городе, мировые звезды. Там считали нужным засветиться все шведские кумиры публики и элита бизнеса, о чем вся страна читала репортажи в вечерних газетах. Там не вставали в очередь на вход, а выстраивались в линию, и охранники проходили и выбирали, кто может зайти. Я раньше не видел не только такой жесткости и холода, как в этом городе, но и такого социокультурного разрыва. В Норвегии разрыв – просто географическая дистанция, и поскольку в стране живет так мало людей, то дорога на вершину или в центр коротка отовсюду. В каждом классе, уж точно в школе, есть человек, достигший вершин в том или ином деле. Каждый знает кого-то, кто знаком с кем-то. В Швеции социальный разрыв гораздо больше, и поскольку деревни у них обезлюдели, почти все живут в городах, а люди с амбициями перебираются в Стокгольм, потому что все важное происходит здесь, то и разрыв гораздо заметнее, вроде бы так близко, а так далеко. «Ты когда-нибудь задумываешься, откуда я родом?» — спросил я и взглянул на нее. Она покачала головой. «Нет, по сути нет. Ты Карл Уве, мой прекрасный муж. Вот кто ты для меня». «Из района массовой застройки на острове Трумея. Вот откуда я родом. Трудно представить что-то менее похожее на твой мир. А здесь я не ориентируюсь в жизни. Все мне глубоко чужое. Помнишь, что сказала мама, впервые зайдя в нашу квартиру? Нет? Вот бы дедушка на это посмотрел, Карл Уве. Вот что она сказала». «Так это же хорошо». «Ты точно понимаешь, о чем речь? Для тебя квартира как квартира, а для мамы бальный зал примерно. Понимаешь? А для тебя?» «Да, для меня тоже. Но я не о том говорю. Не хорошая она или плохая, а о том, что я вырос совсем в другом антураже. Неизысканном до невероятности, понимаешь? Мне на него насрать, и на этот тоже. Я просто хочу сказать, что это не мое, и моим не станет, сколько бы я здесь ни жил». Мы перешли дорогу, свернули на узкую улочку и пошли вглубь квартала, поблизости от которого Линда выросла. Мимо Сатурнуса и вниз по Биргер-Ярсгатан к кинотеатру «Зита». Лицо закоченело от холода, бедра казались ледяными. «Повезло тебе», — сказала Линда. «Это же большой плюс. Что у тебя есть, куда стремиться? Было откуда вырваться и куда ворваться?» «Понимаю, о чем ты», — сказал я. «Здесь все было к моим услугам. Я в этом росла. И почти не могу отделить себя от этого всего. Плюс ожидания, само собой. От тебя ведь ничего не ждали, кроме того, что ты выучишься и найдешь себе работу». Я пожал плечами. Я никогда не смотрел на это так. «Понимаю», — сказала она. Повисла пауза. «А я всегда жила в этом. Может быть, сама мама и не мечтала ни о чем, кроме того, чтобы мне было хорошо», — она посмотрела на меня. «Поэтому она так тебе и рада». «А она рада? Неужели ты не заметил?» «Ты должен был заметить». «Да-да, заметил. Я вспомнил, как я первый раз встретился с ее мамой. Маленький дом на старом лесном хуторе. На дворе осень. Мы сели за стол сразу, как вошли. Горячий мясной суп, домашний свежий хлеб, стеариновая свеча на столе. Время от времени я чувствовал на себе ее взгляд. Любопытный и теплый. Но кроме мамы, вокруг меня в детстве были и другие люди. Юхан Нурдальфальк, 12-й. Ты ж не думаешь, что он стал школьным учителем? Такие деньги и такое культурное наследие. Все мы должны были преуспеть и многого добиться. Трое моих приятелей покончили с собой. А у скольких есть или была анорексия, я даже думать боюсь. «Бред какой-то», — ответил я. «Чего людям не имется?» «Я не хочу, чтобы дети росли здесь», — сказала Линда. «Уже дети?» — она улыбнулась. «Да». «Тогда остается Трумея», — сказал я. «Там мне известно только об одном человеке, покончившем с собой». «Не шути на эту тему». «Нет-нет». Мимо процокала на шпильках женщина в длинном красном платье. В одной руке она держала черную кожаную сумку, а другой стягивала на груди черную вязаную шаль. Прямо за ней шли два бородатых молодых человека в парках и трекинговых ботинках, один с сигаретой в руке. За ними три подружки, разодетые на праздник, все со стильными клатчами в руках и как минимум в ветровках поверх платьев. По сравнению с Эстермальмом, тут был цирк чистой воды. По обеим сторонам улицы светились рестораны, полные людей. Перед «Зитой», одним из двух независимых кинотеатров в этом районе, дрожа от холода, сбилась небольшая толпа. «Я серьезно», — сказала Линда. «Может, не Трумея, но точно Норвегия. Там более дружелюбные люди». «Есть такое дело», — сказал я. Толкнул тяжелую дверь и придержал ее перед Линдой. Снял варежки и шапку, расстегнул пальто, развязал шарф. «Но в Норвегию не хочу я. Вот в чем проблема». Она ничего не ответила, потому что уже рассматривала афиши. «У них идут новые времена», — сказала она. «Пойдем на них». «Давай, только мне надо что-нибудь съесть». «А который час?» Я поискал глазами часы. Нашел компактные, толстые на стене за кассой. «Без 29», — сказал я. «А сеанс в 9. Успеем. Давай ты купишь билеты, а я посмотрю в баре чего-нибудь съестного, да?» «Да», — кивнул я, вытащил из кармана смятую сотенную и пошел к кассе. «На новые времена билеты есть?» — спросил я. Билетерша, никак не больше 20 лет от роду, посмотрела на меня высокомерно, как будто не понимая мой шведский. «Пардон?» «Два билета на новые времена есть?» «Да». «Два, пожалуйста. Последние ряды — середина». Я повторил «два» по-шведски и для надежности показал ей на пальцах. Она распечатала билеты и молча положила их на прилавок передо мной, быстро расправила сотенную, прежде чем убрать ее в кассовый аппарат. Я зашел в бар, переполненный людьми, высмотрел Линду в углу у прилавка и протиснулся к ней. «Я тебя люблю», — сказал я. «Я почти никогда не говорю так». И когда она подняла на меня лицо, глаза сияли. «Правда?» — сказала она. И мы поцеловались. Тут бармен поставил перед нами корзинку с чипсами, такос и блюдце с чем-то по виду похожим на соус гуакамоле. «Пиво хочешь?» — спросила она. Я помотал головой. «Потом, может быть. Но ты, наверное, устанешь уже». «Скорее всего». «Билеты купил?» «Да». Первый раз я смотрел «Новые времена» в киноклубе в Бергене в 20 лет. Начиная с какого-то момента, я хохотал, не останавливаясь. Мало кто помнит, когда смеялся в последний раз, если я помню приступ смеха столько лет назад. то, естественно, потому только, что такое редко со мной случается. Мне запомнился и стыд, что потерял над собой контроль, и радость, что дал себе волю. Сцену, ставшую катализатором неудержимого хохота, я до сих пор помню кристально ясно. Чаплину предстоит выступить в каком-то варьете. Выступление важное, многое поставлено на карту. Чаплин волнуется, для надежности записывает текст песни на бумажке и перед выходом на сцену прячет их в рукав. Но, выйдя на танцпол, слишком эмоционально жестикулирует, и бумажки разлетаются. И вот он стоит без текста, оркестр за спиной наяривает музыку. Что он будет делать? Конечно, он кидается искать бумажки, и пока оркестр раз за разом играет вступление, он импровизирует якобы танец, чтобы публика не заподозрила, чем он тут занимается. Я хохотал до слез. Сцена переходит в следующую, потому что бумажки ему найти не удается, и как он не рыщет в танце по всей сцене, и в конце концов ему приходится начинать петь. Он поет, произнося слова, которые выдумывает на ходу, но они звучат похоже на настоящие, смысл пропадает, но сохраняется звучание и мелодия. Я помню, как я восхитился не только сам, но и от лица всего человечества, потому что в сцене было много тепла, и снял ее один из наших. Устраиваясь в тот вечер в кинозале в кресле рядом с Линдой, я гадал, что нас ждет. Чаплин типа? Герой эссе типа Фоснеса Хансена, когда тема юмор? Примечание. Фоснес Хансен Эрик, 1965 года рождения, норвежский писатель, автор, в частности, романа «Титаник. Псалом в конце пути». Конец примечания. И найдется ли там над чем так смеяться, как я ржал 15 лет назад? Нашлось. Ровно на том же самом месте. Чаплин выходит, приветствует публику. Шпаргалки разлетаются из рукавов. Он танцует, а ноги как бы волочатся за ним сзади, и он ни на миг не теряет контакта с публикой. И все время, пока ищет бумажки и танцует, вежливо кивает зрителям. Во время воспоследовавшей пантомимы у меня по щеке скатилась слеза. Таким прекрасным казалось мне в тот вечер все. Мы посмеивались, выходя из зала. Линда, я подозревал от радости, что я такой довольный, но и сама тоже была веселая. Рука в руке поднялись мы по каменной лесенке рядом с финским бюро культуры, смеясь и вспоминая сцены из фильма, прошли по Рейерингсгатан мимо пекарни, мебельного магазина и видеосалона US Video, наконец зашли в подъезд, заперли дверь и пошли к себе на третий этаж». Было уже без 10:45, у Линды слипались глаза, и мы сразу улеглись. 10 минутами позже внизу нещадно загремела музыка. Я уже и думать забыл о русской, из перепугу рывком сел в кровати. «Ёптыть!» — сказала Линда. «Не может быть, чтоб снова!» Я едва слышал ее. «Еще нет 11:00, — сказал я. И сегодня вечер пятницы. Мы ничего не можем возразить». «Насрать», — сказала Линда. «Я все равно позвоню. Это ни в какие ворота не лезет». Но не успела она встать и выйти из комнаты, как музыка замолкла. Мы снова улеглись. На этот раз я уже спал, когда снова включили музыку. На такую же чудовищную мощность я посмотрел на часы. 11:30. «Позвонишь?» Я глаз не сомкнула.